Глава 17. «Как странно», — раздумывал я, — налицо словно бы фамильное сходство между Ниной Речной и Еленой фон Граун, по крайней мере, между портретами, нарисованными мужем первой и подругой второй. Выбирать было бы особенно не из чего. Нина пустая и тщеславна, Елена коварна и жестока, та и другая вздорны. Обе не в моем вкусе, как, думаю, и не во вкусе Себастьяна. Любопытно, познакомились ли обе дамы в Блауберге? Они могли бы поладить, но это в теории, на самом же деле, вероятно, обменивались бы шипением и плевками. Зато теперь можно больше не искать Речную, и это большое счастье. То, что мне порассказала о любовнике своей подруги молодая француженка, едва ли могло быть случайным совпадением. Что бы я ни пережил, слушая, как она обращалась с Себастьяном, мне трудно было удержаться от радости, что расследование близится к концу, и я избавлен от немыслимой задачи откапывать первую жену Пал Палча, которая с одинаковым успехом могла пребывать в тюрьме или в каком-нибудь Лос-Анджелесе. Поскольку это был последний мой шанс, я попытался подстраховать свою встречу с Еленой фон Граун и, совершив неслыханное усилие, послал ей письмо по парижскому адресу, чтобы она прочла его по возвращении. Письмо было совсем короткое, я просто уведомлял, что приглашен ее подругой в Леско и принял приглашение единственно с целью ее увидеть. Я добавил, что хочу обсудить с ней кое-какие важные литературные дела. Последняя фраза была не вполне искренней, зато, по-моему, завлекательной. Я так и не понял, шла ли речь в давешнем телефонном разговоре с Дижоном, что я хочу с ней встретиться. Я безумно боялся, что в воскресенье мадам Лесерф мне ласково сообщит, что Елена вместо Парижа отправилась куда-нибудь в Ниццу. Отослав это письмо, я, по крайней мере, счел, что сделал все от меня зависящее, чтобы свидание состоялось. Я выехал в 9 утра, чтобы к 12, как договорились, быть в Леско. Садясь в поезд, я вдруг с содроганием осознал, что буду проезжать через Сен-Дамье, где умер и похоронен Себастьян. Никогда не забуду, как мне пришлось однажды сюда добираться. Но память отказывалась что-нибудь узнавать. Когда поезд на минуту остановился у платформы Сен-Дамье, одна лишь вывеска заверяла меня, что я здесь бывал. Сам городок выглядел таким простым, обыденным, степенным по сравнению с искаженным, словно из какого-то сна образом, удержанным моей памятью. Или этот образ искажен теперь? Когда поезд тронулся, я испытал странное облегчение до того, что больше не блуждаю призрачными тропами, по которым ступал 2 месяца назад. Стояла прекрасная погода, и всякий раз, когда поезд останавливался, я слышал, казалось, легкое неровное дыхание весны, еще с трудом различимой, но уже несомненной. «Кардебалет?» переминаясь на зябнущих ногах, ожидает в кулисах, выразился как-то Себастьян. Мадам Лесерф жила в огромном ветшающем доме. 2 старых больших деревьев исполняли обязанности парка. С одной стороны подступали поля, с другой — увенчанный фабрикой холм. Все почему-то имело какой-то пыльный, усталый, обносившийся вид. Потом, когда я узнал, что дому всего лет 30 с небольшим, я еще более подивился его старообразности. На ведущей к подъезду дорожке мне попался мужчина, торопливо скрипевший по гравию мне навстречу. Он остановился и пожал мне руку. «Я очень огорчен», — сказал он, смерив меня меланхоличным взглядом. «Моя жена вас ждет, друг мой, но в это воскресенье я должен быть в Париже». Это был довольно обыкновенный средних лет француз с усталыми глазами и автоматической улыбкой. Мы обменялись еще одним рукопожатием. «Мон ами, вы опоздаете на поезд», — донесся с веранды хрустальный голос мадам Лесерв, и он послушно посеменил прочь. Сегодня на ней было бежевое платье, она ярко накрасила губы, но даже не подумала что-то сделать с прозрачной бледностью лица. На солнце ее волосы отдавали сизым, и я поймал себя на мысли, что передо мной, в конце концов, очень хорошенькая женщина. Мы прошли через две или три комнаты, имевшие такой вид, словно они негласно поделили между собой обязанности большой гостиной. В этом неприятном, путанном доме мы были, похожи совершенно одни. На зеленом шелковом канапе валялась шаль, она в нее закуталась. «Холодно», — сказала она. «Что я ненавижу, так это холод. Дотроньтесь до моих рук, они согреваются только летом. Присаживайтесь, скоро нас позовут к столу». «Когда точно она приедет?» — спросил я. «Послушайте», — сказала мадам Лесерв, — «вы можете хоть ненадолго о ней забыть и поговорить о чем-нибудь другом. Знаете, это невежливо. Расскажите что-нибудь о себе, где вы живете, что делаете». «Так будет она здесь сегодня?» «Да, будет», — упрямец вы эдакий. «Господин упрямец, будет всенепременно. Не будьте таким нетерпеливым. Вам известно, что женщинам не очень нравятся мужчины с навязчивой идеей. А как вам показался мой муж?» Я отвечал, что он должно быть намного ее старше. «Он очень мил, только ужасно скучный», — смеясь, продолжала она. «Я нарочно его отослала. Мы год женаты, а уже словно близимся к бриллиантовой свадьбе, и дом этот я терпеть не могу. А вы что скажете?» Я отвечал, что вид у него капельку допотопный. «Не то слово. Когда я впервые его увидела, он казался навехоньким, но с тех пор захерел и стал осыпаться. Я как-то пожаловалась своему доктору, что стоит мне дотронуться до каких-нибудь цветов, кроме гвоздик и нарциссов, как они вянут. Странно, правда?» И что он ответил? «Что он не ботаник. Была когда-то персидская царевна вроде меня, она сгубила весь дворцовый сад». Пожилая и довольно мрачная служанка заглянула в дверь и кивнула хозяйке. «Пойдемте», — сказала мне мадам Лесерв. «Судя по вашему виду, вы, должно быть, умираете от голода». В дверях мы столкнулись, потому что, когда я шел за ней следом, она вдруг остановилась и поглядела назад. Она вцепилась мне в плечо, ее волосы коснулись моей щеки. «Экой вы неуклюжий», — сказала она, — «я забыла пилюли». Она вернулась за ними, и мы отправились через весь дом на поиски столовой. Наконец мы ее отыскали. Это была гнетущая комната. Окно-фонарь в последнюю минуту, казалось, передумало и робко попыталось снова превратиться в обыкновенное. В две разные двери тихо вплывали две фигуры. Пожилая дама была, насколько я понял, кузиной господина Лесерфа. Речь ее не выходила за пределы вежливого мурлыканья при передаче блюд. Другой вошедший был довольно привлекательный мужчина в брюках гольф с церемонным выражением лица и необычайной седой прядью в редких светлых волосах. За всю трапезу он не проронил ни единого слова. Мадам Лесерф представила нас друг другу по-своему, одним торопливым жестом, не потрудившись назвать имен. Я заметил, что она не обращает на блондина никакого внимания, будто он сидит за другим столом. Кушанья, хоть и хорошо приготовленные, были какие-то случайные, вино, однако, оказалось превосходным. Когда приборы отгремели первое блюдо, блондин закурил папиросу и удалился. Через минуту он вернулся, неся пепельницу. Мадам Лесерв, до этого поглощенная едой, сказала, взглянув на меня: «Так вы, стало быть, в последнее время много путешествовали. А вот я ни разу не была в Англии, все как-то не получалось. Прискучное должно быть место. Там, наверное, дикое скучище, не так ли? Да еще туманы. И ни тебе искусства, ни музыки. Этот кролик приготовлен по-особому, надеюсь, вам понравится. Кстати, — сказал я, — чуть не забыл. Я написал вашей приятельнице письмо, что буду здесь, нечто вроде напоминания. Мадам Лесерф положила нож и вилку. Вид у нее был удивленный и раздосадованный. «Как?» — воскликнула она. «Что ж тут плохого? Или вы думаете...» Мы молча доели кролика. Последовал шоколадный крем. Светловолосый господин аккуратно сложил салфетку, вставил в кольцо, встал и, слегка поклонившись хозяйке, удалился. «Кофе будем пить в зеленой гостиной», — сказала мадам Лесерф служанке. «Я на вас страшно зла», — сказала она, едва мы уселись. «Думаю, вы все испортили». «Что же такого я сделал?» — спросил я. Она отвернулась. Маленькая тугая грудь ее вздымалась. Себастьян где-то пишет, что такое бывает только в романах, но вот доказательство, что он не прав. Еще, кажется, подрагивала голубая прожилка на бледной, почти девичьей шейке. Тут я менее уверен. Ресницы трепетали. Да, она определенно была хороша. Не южанка ли? Например, из Арля? Нет, выговор парижский. «Вы родом из Парижа?» «Благодарю», — сказала она, не глядя на меня. «Это ваш первый вопрос обо мне самой, но это не искупает вашей вины. Глупее вы поступить не могли». «Попробую, может быть. Извините, сейчас вернусь». Я уселся поудобнее и закурил. Косой солнечный луч кишел пылинками. К ним добавились спирали табачного дыма и легко закружились, словно готовые всякий миг угодливо сложиться в живую картину. Не хотел бы, повторяю, тревожить эти страницы ничем, относящимся ко мне лично, но мне кажется, что читателя, а кто скажет, может быть, и призрак Себастьяна, позабавит, если я скажу, в голове у меня мелькнула мысль с ней переспать. Это было действительно странно, она ведь одновременно и раздражала меня, вернее, ее речи. Я почувствовал, что теряю власть над собой, однако к ее возвращению я мысленно встряхнулся. «Ну вот, вы добились», — сказала она. «Элен нет дома». «Тем лучше», — отвечал я. «Она должно быть в пути, а вы, право же, должны меня понять. Мне безумно не терпится ее увидеть». «Но для чего, скажите на милость, вам понадобилось ей писать?» — вскричала мадам Лесерф. «Вы ее даже не знаете. Я ведь вам обещала, что сегодня она здесь будет. Можно ли требовать большего? А если вы мне не верите, если решили меня проверять, вы странный человек, милостивый государь». «Да нет же», — чистосердечно отвечал я, — «мне это и в голову не приходило. Я просто думал, как говорят у нас в России, каши маслом не испортишь». «Какое мне дело до каши и до России?» — сказала она. «Что мне было делать?» Я взглянул на ее руку, лежавшую возле моей. Рука слегка подрагивала, она была в таком легком платье. По моему позвоночнику тоже пробежала дрожь, вызванная отнюдь не холодом. Поцеловать ей руку? Нужен ли с нею галантный ритуал? Не буду ли я выглядеть полным дураком? Она вздохнула и поднялась с места. «Ладно, теперь уже ничего не поделаешь. Боюсь, вы ее спугнули. Так что даже если она приедет, ну, неважно, видно будет. Хотите осмотреть наше владение? Мне кажется, снаружи теплее, чем в этом печальном доме». Владения состояли из сада и рощицы, которые я уже успел приметить. Стояло безветрие. Черные ветви, кое-где уже подернутые зеленым, казалось, вслушивались в свою потаенную жизнь. На всем лежала тень уныния и скуки. Таинственный садовник выкопал яму и ушел, оставив лопату ржаветь у кирпичной стены, возле которой он накидал кучу земли. Я припомнил, не знаю уж почему, одно недавнее убийство. Убийца зарыл жертву в точно таком же саду. После затянувшегося молчания мадам Лесерф произнесла: «Вы, судя по всему, очень любили вашего сводного брата, если столько носитесь с его прошлым. Отчего он умер? Самоубийство?» «Да нет», — сказал я, — «у него было больное сердце». «А мне казалось, вы говорили, что он застрелился». «Это было бы куда романтичнее. Я буду разочарована, если герою вашей книги придет конец в постели. Летом у нас здесь цветут розы, вон там, где грязь. Но чтоб я тут провела еще хоть одно лето, увольте». «Мне бы и в голову не могло прийти хоть в чем-то фальсифицировать его жизнь», — сказал я. «Ну, конечно, конечно. Я знала человека, который издал письма покойной жены и дарил потом знакомым. Почему вы думаете, что биография вашего брата кому-нибудь будет интересна?» «Вам доводилось читать», — начал было я, но в эту минуту у ворот остановился шикарный, хоть и изрядно замызганный автомобиль. «Боже правый!» — сказала мадам Лесерф. «Может, это она?» — воскликнул я. «Из машины выбралась дама прямо в лужу». «Да, это она», — сказала мадам Лесерф. «Только оставайтесь, пожалуйста, на месте». Она побежала по дорожке, маша рукой, расцеловала приезжую, потом повела ее куда-то влево, и обе они исчезли за кустами. Я заметила их еще раз, когда, обойдя сад, они стали подниматься по ступенькам, потом скрылись в доме. Практически от Елены фон Граун у меня остались в памяти только незастегнутая меховая шубка да яркий шарф. Я отыскал каменную скамеечку и на ней уселся. Я был возбужден и, скорее, собой доволен, ибо, наконец-то, настиг добычу. На скамейке лежала чья-то тросточка. Я потыкал ею о влажную бурую землю. Успех! Нынче же вечером, как только я с ней поговорю, вернусь в Париж и... В эти мысли втерся чужак, подкидыш, трепещущий уродец, юркнул и смешался с толпой. А надо ли вечером уезжать? Как она звучала, эта задыхающаяся фраза во второразрядном рассказе Мопассана. «Я забыл книгу, но, кажется, и я забываю про свою». «Вот вы где!» — раздался голос мадам Лесерф. «А я уже решила, что вы уехали». «Ну как, все благополучно?» «Менее всего», — отвечала она спокойно. «Не знаю, что вы ей там написали, но она решила, что речь идет об одном кинематографическом начинании, которое она пробует затеять. Говорит, что вы ее загнали в ловушку. Теперь извольте делать, что я скажу. Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра вы с ней не заговаривайте, но оставайтесь здесь и будьте по отношению к ней предельно любезны. Она обещала мне все рассказать, а потом, может, и вы с ней поговорите. Идет?» «Ужасно мило, что вы взяли на себя столько хлопот», — сказал я. Она присела рядом со мной на скамейку, а поскольку скамейка была очень короткая, а я, как бы это сказать, скорее крепкого сложения, наши плечи соприкоснулись. Я облизал губы и тростью, которая оставалась у меня в руке, стал чертить на земле. «Что это вы рисуете?» — спросила она и кашлянула. «Свои мысленные волны», — глупо ответил я. «Когда-то», — проговорила она вкрадчиво, — «я поцеловала одного мужчину только за то, что он умел писать свое имя перевернутыми буквами». Палка выпала у меня из рук. Я уставился на мадам Лесерф. Я разглядывал ее белый гладкий лоб, ее фиалково-темные веки, которые она опустила, должно быть, неверно, истолковав мой взгляд, крохотную бледную родинку на бледной щеке, тонкие крылья носа, верхнюю губу, поджавшуюся, когда она опустила свою темную головку, ровную белизну шеи, покрытые лаком розовые ногти на тонких пальцах. Когда она подняла голову, ее странно бархатные глаза, раек чуть выше обычного, глядели прямо на мои губы. Я поднялся с места. «Что это с вами?» — сказала она. «Что вы такое подумали?» Я покачал головой. Впрочем, она была права. Я и в самом деле подумал кое о чем, что требовало немедленного решения. «Как? Мы уже идем в дом?» — спросила она, когда мы двинулись по дорожке. Я кивнул головой. «Но она спустится еще не скоро. Скажите, почему вы дуетесь?» Тут я, кажется, остановился и снова на нее уставился, на этот раз на ее стройную фигурку в облегающем платье цвета буйволовой кожи. Я двинулся дальше, в тяжелом раздумье, и вся в солнечных пятнах дорожка, казалось, хмурится мне в ответ. «Вы не очень-то любезны», — сказала мадам Лесерф. На веранде стоял стол и несколько стульев. За столом сидел давешний светловолосый молчун и исследовал механизм своих часов. Садясь, я неловко задел его локоть, и он уронил какой-то винтик. «Бога ради», — сказал он по-русски в ответ на мои извинения. «Да он русский. Отлично, это мне поможет». Мадам Лесерф стояла к нам спиной, что-то напевая себе под нос и отбивая такт носком по каменному полу. Тогда я повернулся к своему молчаливому соотечественнику, нежившему свои поломанные часы, и тихо произнес по-русски: «А у ней на шейке паук». Рука нашей дамы взлетела к затылку, а она повернулась на каблуке. «Что?» — спросил недогадливый мой земляк, подняв взгляд. Потом он посмотрел на даму, неловко усмехнулся и снова занялся часами. «Что это у меня на шее? Я же чувствую!» — воскликнула мадам Лесерф. «Между прочим, — сказал я как раз говорил этому русскому господину, что и мне показалось, будто у вас паучок на шее сидит, но я ошибся. Это была игра света». «Может, заведем граммофон?» — спросила она находчиво. «Очень сожалею, но мне, видимо, пора. Вы ведь не рассердитесь на меня?» «Вы с ума сошли!» — вскричала она. «Вы разве не хотите увидеть мою подругу?» «Как-нибудь, надеюсь, в другой раз», — сказал я успокаивающим тоном. «В другой раз». «Объясните», — сказала она, выходя за мной в сад, — «что случилось?» «Это было очень остроумно», — сказал я, — «на нашем могучем, правдивом, свободном языке. Было очень остроумно заставить меня поверить, что вы говорите о вашей подруге, хотя вы все время говорили о себе. Этот маленький розыгрыш мог бы длиться очень долго, если бы судьба не толкнула вас под локоток, и вы бы не попались с поличным. Дело в том, что я случайно знаю двоюродного брата вашего бывшего мужа. Того самого, что умеет ставить перевернутую подпись. И я устроил небольшое испытание, и после того, как вы нечаянно отозвались на брошенную в сторону русскую фразу...» «Нет, ничего такого я ей не сказал. Откланившись, я просто пошел прочь из сада. Пошлю ей экземпляр этой книги, и она поймет».